Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня 24-й урок. Ключевое выражение этого урока – «цкаванайде кудасай». Не пользуйтесь ими, пожалуйста. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Сейчас она на занятии, которое проводит профессор Судзуки. Послушаем диалог 24-го урока. Ключевое выражение – «цкаванайде кудасай». Не пользуйтесь ими, пожалуйста. Хай, 今日はここまでです. 来週の月曜日に試験をします. Разберем этот диалог. Профессор Судзуки говорит. Итак, на сегодня все. Хай означает да. В основном это слово используется для утвердительного ответа или для отклика, когда к вам обращаются. Но здесь оно употребляется для привлечения внимания студентов. «Кё» – «сегодня», «ва» – тематическая частица. Словосочетание «кокомаде», которое в данном предложении на русский язык можно перевести «на сегодня», буквально означает «до этого места», «до сих пор». Оно состоит из «коко» – «здесь» и частицы «маде», которая передает значение предлогов «до» или «к». «Дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Профессор Судзуки продолжает. На следующей неделе в понедельник будет тест. Лайсю – следующая неделя, но частица, соединяющая существительные. Гецуёби – понедельник. Ни указывает на определенный момент времени. Лайсю но гецуёбини означает «в понедельник на следующей неделе». Шке – тест или экзамен. О – показатель винительного падежа. Симас – делать. Шкен о симас. Проведем тест. Вместо «щекен» можно также употребить синоним «тесто», так ведь? «Тесто», да, это заимствованное слово из английского «тест». Анна спрашивает профессора Судзуки. «Сенсей, 辞書を使ってもいいですか?» «Сенсей, можно будет пользоваться словарями?» «Сенсей» – это преподаватель. Вы можете также добавить к нему фамилию преподавателя и сказать «Судзуки-сенсей». А имя добавить нельзя? В Японии обычно люди обращаются друг к другу по фамилиям, даже на работе. «Дисё» – это словарь или словари. «О» указывает на объект действия. «Цкатте» – это «т-форма» глагола «цкаймас» – «пользоваться» или «использовать». Употребляя «т-форму» глагола со связкой «моидеска» – «могу я», вы спрашиваете позволения, можно ли это делать. Мы уже встречали это выражение, верно? Да, оно нам уже встречалось. В данном случае «цкатте моидеска» означает «можем ли мы пользоваться словарями». «Цкатте моидеска»? Профессор Судзуки отвечает. «Ие, даме дес». «Нет, нельзя». «Ие» – отрицательный ответ. «Нет». «Даме» – «нельзя». Вы говорите «даме», когда хотите сказать собеседнику, что это делать не разрешается. «Дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. «Даме» употребляется в разговорной речи. Вы можете использовать его в беседе с друзьями или подчиненными, но не употребляйте его, когда разговариваете с преподавателями или людьми, старшими по возрасту или положению. Профессор Судзуки продолжает. «Скаванайде кудасай». «Не пользуйтесь ими, пожалуйста». Это сегодняшнее ключевое выражение. Анне не повезло. «Цкаванай» – «не пользоваться». Это разговорная отрицательная форма глагола «цкаймасэн». «Цкаванай» оканчивается на слог «най», то есть это «най» форма глагола. Верно. Если вы добавляете к форме глаголов с окончанием «най» сочетание «де кудасай», это значит, что вы просите собеседника не делать что-то. «Цкаванайде кудасай» означает в данном случае «не пользуйтесь, пожалуйста». Верно? Верно. «Цкаванайде кудасай». Давайте потренируем произношение этой фразы. «Цкаванайде кудасай». Послушаем еще раз диалог 24 урока. Сегодняшнее ключевое выражение «Цкаванайде кудасай». Не пользуйтесь ими, пожалуйста. Хай, 今日は ここまで です. 来週の月曜日に 試験をします. Oh no! 先生, 辞書を使ってもいいですか? いいえ, ダメ です. 使わないで ください. Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы выучили выражение «цкаванайде кудасай». Не пользуйтесь ими, пожалуйста. Давайте расскажем подробнее о том, как просить других людей не делать что-либо. Узнаем об этом у сенсея. Вот что она говорит. Если вы хотите попросить собеседника не делать что-либо, вы прибавляете к форме глагола с окончанием «най» «де кудасай» и говорите «най де кудасай». «Пожалуйста, не делайте этого». Приведу пример. «Пожалуйста, не ходите». Форма глагола «икимас» – «идти» с окончанием «най» – «иканай». Добавьте «де кудасай» и скажите «иканай де кудасай». «Пожалуйста, не ходите». Есть и более строгие выражения. В 22-м уроке мы рассказывали, что если добавить «ваикемасен» к форме глагола с окончанием «те», получится «те ваикемасен» – «не делайте этого» или «вы не должны этого делать». К примеру, «не ходите» будет «итте ваикемасен». «Те ваикемасен» употребляется, когда люди старшие по возрасту или положению обращаются к более молодым или когда родители объясняют детям, что что-то делать нельзя. Но японцы склонны не оказывать психологическое давление на других, поэтому «найде кудасай» чаще употребляется в повседневной речи. Еще одно выражение для того, чтобы запретить делать что-либо – «даме дес» – «нельзя». Вы слышали его в сегодняшнем диалоге. Есть также фразы, которые пользуются для того, чтобы отклонить предложение, не задевая чувства других. Скажите «Соре ва чотто». Это будет немного. Попробуйте. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Сегодня представим вам слова, которые выражают недовольство. Слово «бу-бу» передает, как люди ворчат или жалуются. Да, «бу-бу» очень похоже на звуки, которые издают люди, которые ворчат. Еще одно выражение недовольства. Так, сегодня изонаджи, но не... Я ютэ цматтэрэжи. Сонна кьюни вардэмо мури даё. Кто-то тихо бухтит от недовольства. Буцу-буцу используется, когда недовольный человек бормочет что-то себе под нос. Буцу-буцу. Постараюсь не слишком часто бухтеть. В сегодняшней рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «бу-бу» и «буцу-буцу». А теперь давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог. Хай, 今日は ここまで です. 来週の月曜日に 試験をします. Oh no! 先生, 辞書を使ってもいいですか? いいえ, ダメ です. 使わないで ください. В конце урока раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. На следующей неделе у нас будет небольшой тест. Нельзя пользоваться шариковыми ручками. Можно взять только карандаши и ластики. Надо их подготовить. Надеемся, что вам понравился 24-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Цкаванайде кудасай». Пожалуйста, не пользуйтесь ими. В следующий раз мы расскажем о студенческой жизни Анны. До встречи на нашем уроке!